ją ważyć na plecie. Zastałaś nie mogę, bo biegnie w trecie. A myśli jak bieszony pios. Wjazdu i od oga, zamierny wieczny. A końca na rajd i bliżej sobie wiecie. I dolgę jak kresy tak pios. Kilometry, zły pudzień unosiat część ciebie. Время слыбней забирает часть меня. В пропасти суеты жизни тяжело сохранить друг друга. Суеты друг друга души друг друга. Незваный и вас не пустят. Был просто течение, не знаю где устья. А вечность плыла позади. Отдал себе все, совершив преступление. Заслугу прощения, пороки рвения. Расставил на попути. Километры злых путей уносят.